Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу. Извините, пожалуйста, «Серебряные нити». Я хотел признаться, как это бывает часто, что я немножко перепутал. Поскольку у нас на страничке в интернете, я предложил поговорить о религии удачи. Действительно ли существует такая религия? Вера и надежда на то, что к человеку в жизни сама собой и придет удача. Однако, когда я потом заглянул на форум, выяснилось, что просили-то меня поговорить вовсе даже и об успехе. И весь вопрос заключается в том, в чем разница между удачей и успехом. Именно так я решил в конечном итоге сформулировать тему сегодняшнего разговора в прямом эфире. Действительно, мы с удовольствием пользуемся этими словами, но понимаем ли мы, в чем их суть, в чем разница между ними, а в чем общая? Поэтому давайте попробуем как-то это все сформулировать. К чему стремится человек? К удаче или к успеху? Во что возникает вера? В удачу или в успех? Собственно говоря, религия успеха в определенной степени понятие сугубо американское. Это в Америке впервые появилась такая форма взгляда. Она, в общем, вытекала из протестантских убеждений жителей Америки. И эта форма взгляда, она упиралась в то, что, ну, как бы, грубо говоря, человек неуспешный, ленив. То есть, в общем, он не заслуживает сострадания, поскольку в первую очередь он сам не потратил сил, не потратил внимания на то, чтобы достичь успеха в жизни, ну, абсолютного или относительного, какого ни на есть. По этому поводу мы и хотим сегодня все-таки попробовать понять, что же все-таки означают слова успех и удача. Тему эту у нас на форуме, у нас есть небольшой интимный ресурс в интернете. Этот ресурс расположен по адресу www.serebnity.ru. Вот по этому адресу у нас есть форум, и найти его очень просто. Вы набираете www.serebnity.ru. .ru, «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с латинской змейки. Или находите нашу передачу абсолютно по-русски в любом поисковике в интернете и разыскиваете или «Радио России» «Серебряные нити», или «Александр Данилин» «Серебряные нити». Там наш сайт выпадет одним из первых, если не первым. Вы входите на страничку, видите там кнопку «Наш форум», входите на форум, и на первой странице есть мини-чат, который открыт сейчас передо мной, и в котором вы можете оставлять свои сообщения, и я по мере возможности буду вам на них отвечать. И, как всегда, конечно, наш сегодняшний разговор идет по телефону, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Это этот телефон, извините, 495-956-1514. Где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. 495-956-1514. Тема у нас сегодня следующая. Действительно ли существует мужская религия успеха и удачи или нет? И нужны ли нам и нужна ли человеку в жизни удача? И чем они отличаются друг от друга? Я заговорился, потому что почему-то сегодня мы никак не можем получить пленок. Пленок с нашего эфира, записи ваших звонков. И поэтому я пока не могу поставить ни музыкальных пауз привычных, ни записей, которые обычно у нас звучат. Будем надеяться, что пленки найдутся. А сегодня мы ждем ваших звонков. Почему-то у нас из студии пленки никак не попадут в эфир. Что я сам могу рассказать об удаче? Да, в общем, к сожалению, я заикаюсь, и мне так трудно, по той простой причине, что сам я не считаю, что я имею к ней, к удаче, хоть какое-нибудь отношение. Поскольку вот удач в своей жизни я, может быть, как-то не успевал замечать, а видел всегда только работу, в которой я или достигал какого-то успеха, или не достигал. Между прочим, богиню судьбы, Фортуну, мудрые эллины изображали с длинной челкой и выбритым затылком. Это намек на то, что нужно успеть схватить ее, когда она повернулась к вам лицом. А вот если вы упустили момент, то тогда можно смело пенять на себя. Что касается системы взаимоотношений между успехом и удачей, то давайте попробуем сразу определиться. Ну, по крайней мере, сегодня в современном толковании успешным считается человек, достигший высокого положения в обществе или высокого социального достатка. По крайней мере, финансового. Ведь именно о деньгах, по большей части, мы сегодня говорим, когда говорим о том, что человек достиг успеха. В общем, успех прослеживается, наверное, с самого начала человеческой жизни, потому что в школе, в обучающих процессах все это слово приобрело свой оригинальный вид. Учителя называют его успеваемостью. Что тут может быть очень важно понять с самого начала о страхе? О страхе как ключе к успеваемости, если хотите. Тут есть одна необыкновенно важная проблема, и проблему эту я бы сформулировал как проблему джентльменов удачи, если хотите. Все помнят название этого замечательного фильма, и мало кто помнит и понимает, что удача – это то, чего в определенном смысле ребенок хочет с детства. Вот обратите внимание, когда маленькие дети смотрят фильмы, в том числе приключенческие, когда они читают свои первые книжки, к невероятному удивлению родителей, они сами себя идентифицируют в первую голову с отрицательными персонажами. Между прочим, даже с отрицательными персонажами в очень жалком виде. Ну, например, я очень хорошо помню, что мои дети, когда были маленькие, они как бы искренне сочувствовали бандитам в фильме «Джентльмены удачи». И, между прочим, я очень боюсь, что до определенной степени, во всяком случае, в нашей душе, вот это ощущение джентльменов удачи как некой такой удали бандитской, оно сохраняется, ну, если не до конца жизни, то, по крайней мере, очень и очень длительный срок в культуре. И, как ни странно, в детстве вот эта идентификация самих себя с отрицательными персонажами приходит в противоречие со словами... приходит в противоречие со словами... извините, не со словами, а с понятием «успеваемость». Как бы образуются, если хотите, две разных религии, две разных позиции родителей и два разных отношения с ребенком. Или две будущие, если хотите, религиозные веры. Одна из них это вера в некую птицу удачи, а вторая из них – это вера в ту самую успеваемость. Вера либо в удачу, либо в труд. Ну что ж, вроде бы нам удалось достать наши записи из недр наших звуковых архивов, и поэтому я позволю себе объявить первую музыкальную паузу. Только напомню, что разговор этот в прямом эфире, а телефон 495-956-1514, сайт www.serebniti.ru. Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птицы пропала след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Ку-ку! Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут, и там. Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Это на только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Это на только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Это на только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Ну что ж, это программная песня. И так как, наконец, записи у меня появились в эфире, то я хочу, чтобы автор предложенной темы выступил первым. Он позвонил до начала нашего эфира в студию. Добрый вечер, уважаемый Александр Геннадьевич и слушатели Радио России. Я хотел поговорить на тему достижения успеха как современная религия. Хотя, на мой взгляд, это больше разговор на тему подлинности. Проблема в том, что сегодня уже не важно, как именно ты добился успеха, как ты заработал свои деньги, как ты поступил в вуз, как тебя приняли на работу. Более того, люди сами начали гордиться незаслуженными, ненастоящими наградами и призами, потому что это делает их успешными и поднимает их по социальной лестнице, как будто это хоть что-то дозначит. Мне кажется, что успех – это здорово только тогда, когда он подлинный. Успех, который ты не украл, а когда ты сам прошел всю дорогу, пускай намного дольше других. Только тогда он приносит настоящее удовольствие жизни. И еще один аспект, который я хотел затронуть. Ну, понятно, что чем выше ставки, тем выше конкуренция. Но когда ты видишь в другом человеке только потребителя или клиента, когда отношение к нему носит чисто формальный подход, это тоже неправильно. Потому что именно глубокие чувства и сопереживания к другому человеку дают полноту жизни и красоту. А иначе зачем это все вообще нужно? Спасибо. И, Александр Геннадьевич, с удовольствием читаю вашу книгу. Спасибо большое. До свидания. Наш народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода опять собрала целую серию интервью. Я, к сожалению, все их сегодня в эфире поставить не могу. Но вот, как мне кажется, очень важное интервью для нашей попытки, по крайней мере, рассуждений. Это интервью с крупным банкиром из Нижнего Новгорода. Впрочем, Эльмира представит его сама. Я думаю, что в нем есть очень много того, что, ну, по крайней мере, является крайне важным для нас сегодня и для нашей темы. Здравствуйте. Я хочу рассказать немного о герое своего репортажа, Александре Георгиевиче Шаронове. Для многих современников он мужчина очень успешный. Окончил 2 престижных факультета, радиофизические и юридические, у Нижегородского университета. Работал в Институте прикладной физики Академии наук. Был замдиректора фирмы «Норд». В 22 года Шаронов поступил в НБД-банк, где в течение 1 года прошел путь от экономиста до начальника отдела. В 26 лет Александр Шаронов уже назначен председателем правления НБД-банка. В мае 2009 года Александр Шарон стал лауреатом ежегодной премии «Банковское дело» в номинации «Банкир года» за эффективное управление банком. А в 2010 году возглавляемый им банк получил звание «Лидер в кредитовании малого и среднего бизнеса» от Национальной банковской премии. Александр Георгиевич, как часто к вам приходила удача? Это редкая гостья у вас в судьбе или повседневный друг? Я считаю, это во многом вопрос отношения. Человек, ну, позитивно настроенный, видит удачу, может быть, иногда там, где человек настроенный пессимистичный, ее не замечает. А какие смыслы? Я считаю, что у меня лично достаточно часто. Просто это надо уметь замечать. Вообще, в целом в жизни надо уметь находить, видеть и ценить хорошее. Потому что негатива всякого там, к сожалению, от нас независимо, сыпется на всех достаточно много. Его не надо искать. А вот хорошее надо уметь разглядеть и ценить. Тогда следующий вопрос. Какие смыслы вы вкладываете в понятие удача? Это слепой случай или это награда за труды? Ну, в удаче, конечно, элемент случая присутствует. Но еще раз, это случай, который надо разглядеть, который надо суметь использовать, и ценить. Ну, вот условно, какой-то такой быт, к нему можно по-разному относиться. И когда ты заведенный там где-нибудь на работе, тебя разозлили, там завели, но вспомни о том, что все твои близкие живы-здоровы. Ну, слава Богу. Да? Ты имеешь возможность идти на работу, заниматься делом, которое тебе интересно. Опять же, если тебе интересно, это уже отдельная удача. Да? Если ты еще этим зарабатываешь, это отдельная удача. Да? Твои родные живы, здоровы. Ну и в целом ты должен понимать, что это и есть счастье. А если есть какие-то там проблемы, что-то там не срастается там, или идет не так, как ты хочешь, ну, это жизнь. И никто не говорил, что будет всегда сладко. И более того, если бы всегда было только сладко, то получилось бы приторно. А приведите примеры вот огромной удачи в вашей жизни. Это моя жена. Человеку найти свою вторую половину, с которой живешь, там полтора десятка в моем случае лет, родил там двоих детей, и ты по-прежнему относишься к ней даже еще лучше, чем там 15 лет назад. А тем более, если это хотя бы как-то там взаимно, так это вообще замечательно. Надо для любого человека, что нет, что ли? Конечно, очень даже. Потому что на работе, в бизнесе всегда же горками. Там, да, когда-то там чуть-чуть более удачно, когда-то наоборот чуть-чуть менее удачно, там то вверх, то вниз. Вот. А если у тебя при этом есть куда вернуться, и ты знаешь, что тебя там любят, ждут, ценят. Как вы познакомились со своей супругой? Очень просто. На студенческой дискотеке. То есть это именно слепой случай вас свел вместе, да? Получается так? Ну, не совсем так, как совсем уж слепой случай. Она туда пришла с другим молодым человеком. Поэтому это был не слепой. Интересно. Это был не слепой случай, я очень даже активно постарался. Это, понимаете, это опять же, вот да, вот увидеть человека может быть случай, но им же надо суметь воспользоваться. Да? В жизни каждого человека бывают моменты, когда пришла черная полоса. Что нужно в этот момент делать? Как приманить свою удачу и вырулить на светлую полосу? Во-первых, не зацикливаться на том, что эта полоса черная, раз, два. Всегда бывает полезно подумать о том, что могло бы быть и гораздо хуже. Это очень полезно на самом деле. Когда ты думаешь, ах, как все плохо сейчас, подумай, как оно могло бы быть еще хуже. Это успокаивает. Успокаивает, и потом есть такое золотое правило, что глаза боятся, а руки делают. Вот просто как-то мысли глобальные, а действия локальные. Вот если ты, да, проблему, во-первых, надо осознать, так понять, куда в целом рулить и стараться грести, но после этого начинать и продолжать грести. Каждый день, по чуть-чуть, помаленечку. Восприятие многих современников, образ успешного человека, очень противоречив. С одной стороны, его считают героем нашего времени, таким человеком хотят стать, ему подражают. А с другой стороны, не верят в честность и справедливость его успеха. И думают, что успех в бизнесе может прийти только к тем, кто агрессивен и к своей цели идет, не считаясь со средствами. А как вы думаете, каким людям благоволит бизнес удача, и можно ли в нашей стране добиться успеха, оставаясь порядочным человеком? У меня нет однозначного ответа, кстати. Значит, я считаю, что, безусловно, хоть в бизнесе, хоть в любом другом виде деятельности, для того, чтобы каких-то результатов достигать, нужна настойчивость, упорство, и это предполагает возможность отказываться, и необходимость отказываться, может быть, от чего-то другого. Но если человек настойчив в достижении своих целей, то это ведь вопрос субъективной оценки. Агрессия это или настойчивость? Я стараюсь не переступать моральных границ, тем более уголовных. Ну, то есть, в принципе, вот можно, оставаясь порядочным человеком, добиться успеха в бизнесе. Получается так. Смотря каких успехов, смотря что считать успехом, и смотря что, то, вы понимаете, толкаться локтями каждый по-разному понимает. Это очень субъективно. Тут нету четкой грани. Мне кажется, что совершенно замечательное интервью, потому что в действительности очень редко удается услышать от успешного человека. Наверное, все основные элементы успеха, по крайней мере, их здесь можно очень легко проанализировать. И, как видите, то, о чем, то, во что, в общем, спотыкается собеседник Эльмиры, по крайней мере, на то, на что он не может ответить однозначно, это связь успеха, в первую очередь денежного успеха, и порядочности. Конечно, это понятие, которое каждый понимает по-своему. Однако, мне кажется, здесь есть и абсолютные вещи, которые, в общем, банальны и общеизвестны. Просто, наверное, их надо как-то научиться разводить, эти самые удачи и успех. Здравствуйте, Сергей. Алло, Сергей из Саранска. Алло. Нет. Нет Сергея в эфире. Ну что ж, мы сегодня начали передачу с небольшим опозданием. Поэтому, ну, как бы в продолжении интервью Эльмиры, давайте послушаем одну мелодию про успех из нашего детства, поскольку мне кажется, что, тем более, что песенку эту предложила, между прочим, та же самая, тот же самый наш народный корреспондент Эльмира. Так вот, песенка эта, она может быть абсолютно точно, по крайней мере, описывает то, почему мужчины так стремятся к успеху. Вот что мы по-прежнему на радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити», и по-прежнему ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514. Я вот что хотел сказать. В действительности все ведь очень просто. Успех — это достижение некоторой цели. Поэтому, по всей видимости, все это так трудно сформулировать. Успех в сущности своей невозможен, если непонятно, в чем он. Где именно человек его достигает. И успех – это, если хотите, если возвращаться к началу разговора, это путь успеваемости, то есть труда. Человек знает цель и стремится к успеху. Просто эта цель должна быть, как мне кажется, достаточно понятной. Вот я, конечно, это предполагаю, но я думаю, что наш замечательный банкир из Нижнего Новгорода, интервью которого взяла Эльмира, имеет некоторую внутреннюю цель. Это его внутренняя цель — сделать так, чтобы его семья была счастливой, и чтобы дети никогда не могли сказать о своем отце что-то плохое, чтобы они никогда не стеснялись своего отца. И я, во всяком случае, так услышал эту цель. Стало быть, в его жизни деньги были, чем они, в общем, и должны являться, средством. А цель была в любом случае другая. Вот это мы, наверное, не очень умеем понимать. Нам кажется, что вот удача, если придет, нам свалится на голову какие-то деньги, то тогда мы сможем добиваться каких-то целей, их ставить. До тех пор, пока они, ну, как бы на голову не упали, то все остальное является неудачей. Хотя и семьи здоровые, и дома нас любят, и вот многое другое как бы не происходит. И как только человек вот этого, вот этих позитивных моментов в жизни перестает искать, от него отворачивается удача. Он просто перестает видеть возможности, которые появляются у него в жизни, поскольку заранее относится к ним негативно. Вот, собственно, что сказала наша постоянная радиослушательница Елена еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Конечно, надо дать слово мужчинам. Но я скорпион, а значит, знак мужской. А в детстве бросала двумя пальцами кукол за дверь и прыгала с мальчишками с крыши в сугроб сарая, чтобы доказать, и мечтала стать геологом или астрономом. У мужчин чувство успешности зависит от их самооценки. С детства им прививается мысль, что они должны все знать, все уметь. Ведь испокон веков мужчины – это одинокие охотники, воины, добытчики. И это во всем сказывается. Успех для мужчин всегда гарантировал их физическое выживание. Поэтому мужчина – это скрытое чувство, невозмутимость, выигрыш в соревновании, в борьбе за выживание, за независимость. Самоутверждение мужчины всегда происходит через дело, работу, выбранные им области, и счастье, если эта область выбрана правильно. Вторая составляющая, обеспечивающая надежный тыл жизни мужчины, это удачная женитьба. Успех, если через энное количество лет девушка, спортсменка, комсомолка, красавица становится умной и доброй женой, человеком, у которой при этом, ну, самый вкусный борщ на свете. Мужчина любит развлечения. Успех – это выигрыш любимой команды, частью которой они являются даже лежа на диване, бутылка холодного пива. Успех – это пойманы, ну вот такая, нет, вот такая рыба. Приятно льстит мужскому самолюбию, если просто вот так улыбается продавщица. Симпатичная такая блондинка, значит, воин все еще ничего. Успехов вам, мужчины, охотники за добычей, птицы, цвета аквамарин. Спасибо, Елена из Москвы. Ну вот, у Елены тоже звучит птица цвета аквамарин. И, по-моему, все-таки, ну вот тогда ты пожалеешь Кулакова. Хотя, в общем, наверное, цели в жизни бывают очень разные. И в том числе возвышенные. Просто мы о них как-то забываем. И, возможно, это правильно. Потому что есть... Я совершенно серьезно, потому что, к сожалению, ну, например, зарабатывание денег действительно не может пересекаться с порядочностью, я бы сказал, христианским воззрением на мир по той простой причине, что это вещи несовместимые. И это надо, ну, в общем, научиться четко понимать. Я имею в виду, что законы удачи и успеха, в общем, великолепно заданы в Новом Завете, если задуматься об этом. Я имею в виду общеизвестное. Да, у Матфея это звучит так, цитирую: «Никто не может служить двум господам, потому что или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело не больше ли одежды?» Замечательное продолжение, если хотите, есть в удивительном апокрифическом Евангелии от Фомы. Иисус сказал: «Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, и невозможно рабу служить двум господам. Или он будет почитать одного, и другому он будет грубить». Вообще говоря, так если задуматься, то работать на двух хозяев совершенно нетрудно. Проблема возникает, если обоих нужно любить. Рук у человека две, а сердце одно. Но ведь кто любит, любит и служить. Хотя кто служит, конечно же, не любит господина. И поэтому это, в общем, остается правдой не только религиозной, это остается правдой физиологической. Любить можно одного. Спать можно со многими. Так устроено человеческое сердце. И поэтому, если человек служит мамону, этому сирийскому богу денег и удачи, то, в общем, он должен это осознавать, потому что совместить, например, любовь к деньгам с любовью к народу невозможно. И вся звучащая на всех эфирных каналах телевидения история с осуждением мэра Москвы, я не собираюсь говорить о том, кто прав и кто виноват. Я лишь хочу сказать, что это изначально очевидно. Ибо не можете служить Богу и мамоне, и не можете служить народу и мамоне. Как бы ты ни пытался служить этим двум господам, ты все равно окажешься неправ. Ты все равно окажешься преступен, и за это тебя все равно смогут поймать. Мне кажется, что это некие очень важные вещи, которых мы не понимаем. А дальше, между прочим, Христос говорит о спасении. Христос говорит о успехе. Потому что если человек служит Богу, слышите, мало кто обращает внимание на эти странные слова. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Я имею в виду, это такие простые житейские слова, непривычные. Но на самом деле речь идет о том, что если человек служит Богу или тому, что входит в это понятие, народу, людям, другому человеку, благо, благу, как бы этих понятий бесконечно много, но тогда достаточно одежды, пищи, ему будет для того, чтобы это свое служение, этот свой успех добиться. И как бы, если ты выбираешь мамону, то тебе все равно придется от этого отказаться. Может быть, стоит, кроме этого главного разделения, сказать, что да, вот если есть цель, и человек движется к какому-то успеху, который он сам понимает, и не пытается при этом служить двум господам, то ему начинает помогать удача. Правда, чтобы она помогала, он должен прислушиваться к тем возможностям, которые она дает. Ее надо успеть схватить. А для этого надо действовать. И вовсе никто действительно не гарантировал, что в действиях этих человек сможет не совершать ошибок, и что как бы каждая возможность будет оказываться успехом. Просто события, которые случаются в твоей жизни, нужно видеть не как неудачи, а как возможности. Вот это, собственно, закон действия, закон испытания всех возможностей, которые появляются на пути к сформулированной цели, и есть закон действия удачи на пути к успеху. Что тут важно еще? Самое главное, конечно, это научиться воспринимать поражение, когда то, что ты принял за удачу, вдруг удачи не оказалось, как уроки. Потому что удалось что-то или нет, это, в общем-то, оценка твоих действий. И весь вопрос заключается в том, сможешь ли ты в другой раз действовать по-другому. Ну что ж, на дворе осень, есть еще один юбилей, который мы пропустили. Мы пропустили юбилей Георгия Данеля. Нас просили говорить о мужских темах. Поэтому давайте поговорим о некоторой стороне мужчин, которая уже звучала сегодня. И о ней мы не говорили давно. Давайте вспомним фильм Георгия Данеля «Осенний марафон». Грустное такое кино, и тем не менее об этом фильме, о том, что происходит с главным героем, и о творчестве Георгия Данеля вообще послезавтра, в ближайшую среду. Что еще? Ну, наверное, главное, слушайте «Ветер перемен». Земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь, ветра потерь.